он не скажет ничего такого, что могло бы удовлетворить спрашивающих. «Ты брось эти глупости», — снова сказал начальник, нисколько не сердясь и не повышая голоса, но таким тоном, который показывал, что он понимает все, что происходит теперь в метелице. «Что же говорить зря?» — снисходительно улыбнулся взводный. Начальник эскадрона несколько секунд изучал его застывшее рябое лицо, вымазанное засохшей кровью. «Оспой давно болел?» — спросил он неожиданно. «Что?» — растерялся взводный. Он растерялся потому, что в вопросе начальника не чувствовалось ни издевательства, ни насмешки, а видно было, что он просто заинтересовался его рябым лицом. Однако, поняв это, метелица растердился еще сильнее, чем если бы насмехались и издевались над ним. «Что ж ты здешний или прибыл откуда?» «Брось, ваше благородие!» — решительно и гневно сказал метелица, сжав кулаки и покраснев, и едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него. Он хотел еще добавить что-то, но мысль, а почему бы и в самом деле не схватить сейчас этого черного человека с таким противно спокойным, обрюзглым лицом, в такой неопрятной и жалкой рыжеватой щетине, и не задушить его? Мысль эта вдруг так ярко овладела им, что он, запнувшись на слове, сделал шаг вперед, дрогнул руками, и его рябое лицо сразу вспотело. «Ого!» — первый раз изумленно и громко воскликнул этот человек, не отступив, однако, ни шагу назад и не спуская с метелицы глаз. Тот в нерешительности остановился, сверкнув зрачками. Тогда человек этот вынул из кобуры револьвер и потряс им перед носом метелицы. Взводный овладел собой и, отвернувшись к окну, застыл в пренебрежительном молчании. После того, сколько ни грозили ему револьвером, суля самые ужасные кары в будущем, сколько ни упрашивали правдиво рассказать обо всем, обещая полную свободу, он не произнес ни единого слова, даже ни разу не посмотрел на спрашивающих. В самом разгаре допроса легонько приоткрылась дверь, и чья-то волосатая голова с большими испуганными и глупыми глазами просунулась в комнату. «Ага», — сказал начальник эскадрона, — «собрались уже. Ну что ж, скажи ребятам, чтоб взяли этого молодца». Те же два казака пропустили метелицу во двор и, указав ему на открытую калитку, прошли вслед за ним. Метелица не оглядывался, но чувствовал, что оба офицера тоже идут позади. Они вышли на церковную площадь. Там, возле бревенчатой ктиторовой избы, толпился народ, оцепленный со всех сторон конными казаками. Метелице казалось всегда, что он не любит и презирает людей со всей их скучной и мелочной суетой, со всем, что окружает их. Он думал, что ему решительно все равно, как они относятся к нему и что говорят о нем. Он никогда не имел друзей и не старался иметь их. Но вместе с тем, все самое большое и важное из того, что он делал в жизни, он, сам того не замечая, делал ради людей и для людей, чтобы они смотрели на него, гордились и восхищались им и прославляли его. И теперь, когда он вскинул голову, он вдруг не только взглядом, но всем сердцем охватил эту колеблющуюся, пеструю, тихую толпу мужиков, мальчишек, напуганных баб в паневых, девушек в белых цветных платочках, бойких верховых с чубами, таких раскрашенных, подтянутых и чистеньких, как на лубочной картинке. Их длинные живые тени, плясавшие по мураве, и даже древние церковные купола над ними, облитые жидким солнцем, величественно и тупо застывшие в холодном воздухе. «Вот это да!» — чуть не воскликнул он, сразу весь распахнувшись, обрадовавшись этому всему живому, яркому и бедному, что двигалось, дышало и светило вокруг, и трепетало в нем. И он быстрее и свободнее пошел вперед легким зверином, не тяготеющим к земле шагом, раскачиваясь гибким телом, и каждый человек на площади обернулся к нему и тоже почувствовал, затаив дыхание, какая звериная и легкая, как эта поступь, сила живет в ее гибком и жадном теле. Он прошел сквозь толпу, глядя поверх нее, но чувствуя ее молчаливое, сосредоточенное внимание, и остановился у крыльца ктиторовой избы.